Льет лунный дождь, мой сон расхож, жажда горит на губах, дрожь на сердце дрожь, ты не поймешь, слезы живут на глазах. Позвони, будь посмелей, слез моих ревнивый ручей, как родник, в сердце проник, не молчи. Позвони, будь посмелей, слез моих ревнивый ручей удали, жажду любви не молчи. Вопрос, что за обман в этот раз? Ждешь, ты меня ждешь, память зовешь, ищешь любовь в адресах. Позвони, будь посмелей, слез моих ревнивый ручей, как родник, в сердце проник, не молчи. Позвони, будь посмелей, слез моих ревнивый ручей удали, жажду любви не молчи. Позвони, будь посмелей, слез моих ревнивый ручей, как родник, сердце проник, не молчи. Позвони, будь посмелей, слез моих ревнивый ручей, как родник, сердце проник, не молчи. Позвони, будь посмелей, слез моих ревнивый.